Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во второе воскресенье Великого Поста вспоминается память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Архиепископ Григорий был человеком просвещенным, замечательным богословом, имел опыт монашеской жизни на горе Афон. В далеком 14 веке он обозначил себя как особенно проникновенного духовного мыслителя. В своем творчестве он защищает божественный фаворский свет, утверждая, что тот свет, который явил Христос на фаворе ученикам, не был обычным светом, как некоторые считали, но что это было видимое явление божественной энергии, божественной благодати. Почему мы вспоминаем святителя Григория именно в Великом посту? А потому что свои проникновенные умозаключения он делал не на основе книжной учености, а на основе реального духовного опыта, своего собственного и многих других монахов, отшельников на горе Афон, которые через пост, через уединение, через молитву препобеждали в себе страсти и пороки и открывали путь богопознания и проникались силой божественного присутствия в их жизни настолько, что видимым образом это божественное присутствие почивало на них. Очень многие из этих уединенных старцев-подвижников действительно сияли светом, как бы повторяя то, что произошло на горе Фавор. Воспоминания об этом удивительном духовном явлении, которое получило в богословской науке наименование исихазма, не случайно в Великом посту. Пример святителя Григория, архиепископа Фессалоникийского, пример многих подвижников того времени и не только того времени, помогают нам на примерах других понять, что означает пост. Пост есть действительно возможность и средства победить в себе грех, истребить пороки и страсти, сделать сердце свое чистым. А из Евангелия знаем, что только чистые сердцем увидят Бога. Именно сегодня мы должны подумать о том, что пост есть самый прямой путь и самый лучший путь, преодолевая грех в самом себе, очистить сердце, а значит увидеть Бога, пост как средство богопознания. И ведь по этому пути прошло множество людей. И когда человек встречается с Богом, когда он чувствует присутствие его энергии, его благодати в своей жизни, то как же хочется сохранить эту благодать? Ведь не случайно в далеком 4 веке возникло монашество, как уход из жизни. Не потому, что речь шла о каких-то странных, неспособных к социальной жизни людях, а речь шла о тех людях, которые, опытно прикоснувшись к Богу, через подвиг молитвы, покаяния и воздержания, хотели всеми силами удержать это состояние, потому что сравнить это духовное состояние невозможно ни с какой человеческой радостью. Это все несоизмеримые понятия. Соприкосновение человека с Богом дает ему прикосновение к раю, к Царствию Божьему, к неземной радости. И уже в IV веке люди поняли, что многое в этом мире с его суетой, с его проблемами, с его ложными целеполаганиями мешает человеку сохранять в себе эту божественную энергию, и стали уходить из мира, поселяться в пустыню, производя тем самым на очень многих людей странное впечатление. Но те, кто прикасался к опыту монашеской жизни, понимали, насколько этот опыт помогает удерживать благодать в сердце. И вот ровно через 1000 лет, в XIV веке, в Византии возникло это мощное духовное движение исихазма, и святитель Григорий явился замечательным выразителем этой духовной и мистической традиции. А при чем же здесь божественный свет фаворский? А потому что божественная благодать становится видимой. Каждому из нас приходилось встречаться в жизни со светлыми людьми. Смотришь в лицо такого человека и видишь свет. Светлый человек. И хочется быть рядом с этим человеком. Хочется напитаться от него этой энергией. Этим богатым внутренним миром, что принадлежит ему. Но ведь мы знаем и другие лица. Когда, заглядывая в глаза человеку, видишь там адский огонь. Когда один взгляд на лицо человека вызывает чувство смятения, иногда и ужаса. Как рай и Божья благодать отражаются в личности человека даже видимым образом, так и ад, и дьявольская сила внешним образом отображается. Но разве мы поверим такому человеку с адским огнем в глазах? Бежать от него хочется. Нам иногда трудно разобраться в людях. Особенно это трудно бывает в молодом возрасте, когда молодые люди стремятся вступить в брак. Как тяжело разобраться в человеке. Нужно научиться читать людей по их глазам, по их лицам. Но для того, чтобы было так, самому нужно быть чистым человеком. Если чистые сердцем Бога узрят, то чистые сердцем Бога увидят и в другом человеке. Как они почувствуют в другом человеке абсолютную несовместимость с собой. Мы иногда пытаемся найти некую мудрость, некую способность правильно устанавливать отношения с людьми, деловые, служебные, личные. А на самом деле все так просто. А почему просто? А потому что закон Божий прост. Чистые сердцем Бога узрят и точка, и больше никаких философских построений. Все ясно и понятно. Пост – это и есть работа над собой, чтобы обрести эту чистоту. Это есть некая духовная баня. Омовение человека от скверны. Почему святые люди уходили в пустыни, на гору Афон, в затворы, чтобы сохранить это духовное состояние чистоты и радости божественного присутствия. Потому что не только в эмоциональном плане это совершенно особое состояние, ни с чем не сравнимое, но потому что это состояние дает человеку и силу. Ведь соприкоснувшись с величием Божиим, все остальное человеческое становится незначительным. Вместе с этим чувством приходит внутренняя сила. Сегодня мы празднуем память святителя Гермогена, патриарха Московского, который покоится здесь, в этом храме, своими мощами. Великий светильник земли нашей. Наступило смутное время, и поляки вошли в Москву, в Кремль. Для того, чтобы подчинить страну, нужно было склонить патриарха. Потому что к его слову прислушивались все. Он отказался и был замучен до смерти в подвалах чудового монастыря. Здесь, в Кремле. Какая же сила помогала святителю Гермогену сохранять внутреннюю, абсолютную независимость от этих сильных, могущественных людей, что захватили Москву, Русь и Кремль? Что помогало ему спокойно дистанцироваться от всех этих искушений? Внутренний опыт переживания Божьего присутствия, который наполняет человека помимо радости великой внутренней силой. Такого человека невозможно сломить. Его невозможно искусить. Его невозможно обмануть, потому что вместе с ним Бог. Мы часто нуждаемся во внутренней силе, чтобы никакие внешние обстоятельства не смогли сдвинуть нас с того жизненного пути, по которому Бог призывает нас идти. Мы нуждаемся в мудрости и силе, и как люди, и как народ, как общество. Потому что только тогда, идя по правильному жизненному пути, мы сможем преодолевать все трудности и устроять добрую, справедливую и процветающую жизнь, когда внутри себя будем иметь безошибочный критерий распознания добра и зла и внутреннюю силу и способность служить добру и сопротивляться злу. Не случайно мы говорим об этом в Великом посту. Когда же нам еще о душе подумать, как не в эти святые дни? И пусть размышления о своей внутренней жизни, молитва, воздержание, некий небольшой, но реальный подвиг, который мы принимаем на себя, помогут нам очистить сердце свое. И, может быть, хотя бы в маленькую щелочку не Бога увидеть, а свет Его увидеть. И этого уже хватит, чтобы в лучах этого света видеть правду и ложь, отличать зло от добра, и жизнь по Божьему закону. Аминь.